Матерь Агни-йоги. Обратили ли внимание на то, как мы перекидываем мосты в будущее поверх уявлений текущего дня? Если же и затрагиваем их, то постольку, поскольку они могут быть протянуты в будущее, не ограниченное одной жизнью. Когда читаете наши записи и видите, как яро они приложимы к текущему дню, поймите, что в том и заключается их вневременность, приложимая как к тому, что происходит сегодня, так и к тому, что будет происходить через 10, 100 или 400 лет. В этом ценность того, что дается от Духа. Так и мудрость веков не увядает и не тускнеет с годами. Среди временного, как гранитные утесы в стремящемся бурном потоке, стоят непоколебимо основы сокровенного знания. Их, утверждая в сознании, приобщаемся к неприходящему, которое в нас и вне нас, в беспредельности сущего.